Джина хмуро посмотрела на меня, и я увидел по ее глазам, что она озадачена. «Тебя просит какая-то миссис Дуглас Феррард». Я уже хотел было сказать, что никогда о такой не слыхал и не хочу говорить с ней, когда вдруг это смутно знакомое имя зазвенело у меня в мозгу. Миссис Дуглас Феррард — это была фамилия, которой воспользовалась Хелен при найме виллы в Соренто. Неужели на проводе Хелен? Неужто она до того безрассудна, что станет звонить мне сюда? Стараясь не выказывать озабоченности, я потянулся и взял у Джины трубку. Повернувшись к ней спиной, чтобы она не могла видеть моего лица, я тихо сказал: «Алло, алло, кто это?» «Привет, Эд». «Да, это была Хелен. Я знаю, что мне не следовало бы звонить тебе на работу, но я пыталась дозвониться на квартиру, а там никто не отвечает». Мне хотелось сказать, что она спятила. Разве можно звонить мне сюда? Я хотел бросить трубку, но боялся, что Джина станет гадать, что все это значит. «Что такое?» — резко спросил я. «Нас слушают?» «Да». В довершение ко всему дверь отворилась, и в комнату влетел Джек Максвелл. «Боже милостивый, ты все еще здесь?» — воскликнул он, увидев меня. «Я думал, ты давно уже катишь в Венецию». Я сделал ему знак молчать и сказал в трубку: «Я могу чем-нибудь помочь?» «Да, будь добр. Ты не мог бы привезти мне светофильтр для камеры? Оказывается, без него не обойтись. А в Соренто я его найти не могу». «Разумеется, разумеется», — ответил я, — «будет сделано». «Спасибо, милый. Мне так не терпится поскорее увидеть тебя. Тут такой великолепный пейзаж». Я боялся, что ее тихий, ясный голос достигнет ушей Максвелла. Он явно прислушивался. Я прервал ее. «Я это устрою. Пока». И положил трубку. Максвелл вопрошающе уставился на меня. «Ты всегда так обращаешься с женщинами, которые звонят тебе?» — спросил он, просматривая телеграммы на столе. «Ну, не слишком любезно. Ты не находишь?» Я постарался не выказать тревоги, но знал, что озадаченная Джина смотрит на меня. А когда отодвинулся от стола, Максвелл тоже на меня уставился. Я забежал узнать, нет ли для меня каких личных писем, только и всего, — сказал я ему, закуривая сигарету, чтобы скрыть свой конфуз. «Пойду, пожалуй». «Тебе надо научиться расслабляться», — сказал Максвелл. «Не будь ты таким солидным, серьезным газетчиком, я бы, судя по выражению твоего лица, сказал, что ты замышляешь какую-то проделку». «Это правда?» «Не болтай чепухи», — сказал я, не в состоянии подавить недовольство в голосе. «Да ты сегодня что-то не в духе, а? Ну, я же пошутил». Я промолчал, и он продолжал. «Ты берешь с собой машину?» «Нет, я путешествую поездом». «Ты путешествуешь не один?» — спросил он, проказливо глядя на меня. «Надеюсь, ты запасся какой-нибудь приятной блондинкой, которая будет утешать тебя, если пойдет дождь, а?» «Я путешествую один», — сказал я, стараясь казаться спокойнее, чем был. «Ну, еще бы. Уж я-то знаю, что бы сделал, если бы отправлялся в месячный отпуск». «Вероятно, мы мыслим по-разному», — ответил я, подходя к Джинни. «Присматривай за этим парнем», — сказал я ей. «Не давай ему делать слишком много ошибок, да и сама особенно не утруждайся. До встречи 29-го». «Желаю приятного отдыха, Эд», — спокойно сказала Джина. Она не улыбнулась, и это меня встревожило, что-то ее расстроило. «О нас не беспокойся, все будет в порядке». «Я в этом не сомневаюсь. Я повернулся к Максвеллу. Пока. Хорошей охоты». «А тебе еще лучший, братец», — сказал он, пожимая мне руку. Я оставил их, спустился на лифте, подозвал такси и велел водителю отвезти меня в магазин «Барберини». Там я купил светофильтр, о котором просила Хелен, взял другое такси и вернулся домой. Я кончил укладываться, удостоверился, что все заперто, и поехал в такси на вокзал. Я пожалел, что не взял машину, но Хелен взяла свою, а в Соренто не было смысла иметь две машины сразу. Не скажу, что мне не терпелось попасть из Рима в Неаполь. Расплатившись с таксистом, я отмахнулся от носильщика, который хотел схватить мой чемодан, и поспешил в просторное здание вокзала. Я купил билет до Неаполя, убедился, что поезда еще нет, и прошел к газетному киоску, где накупил целую кипу газет, журналов. Все это время я выискивал глазами какое-нибудь знакомое лицо. Я остро осознавал, что в Риме у меня слишком много друзей, чтобы чувствовать себя спокойно.

на волнах. Надутый подол белого платья вздымался, когда море омывало разбитое тело. Гадать не было нужды. Наверняка это Хелен. Наверняка она мертва. Часть третья. Наверняка мертва. Рухнув с такой высоты, невозможно остаться в живых. Да и не станет живой человек лежать, подставив голову под набегавшие волны. И все же я не мог в это поверить. «Хелен! Хелен!» — с надрывом крикнул я. «Хелен!» Голос эхом вернулся ко мне. Какой-то потусторонний звук, от которого меня бросило в дрожь. И все же уйти, не удостоверившись, что она действительно мертва, я не мог. А вдруг она тонет, а я стою и глазею. Я распластался на земле и подполз к обрыву, свесив голову над пропастью. От страшной высоты у меня закружилась голова. Я лихорадочно оглядел меловой склон обрыва, пытаясь отыскать путь вниз, но его не было. Оставалось только спуститься по веревке. Сердце у меня стучало, как молот. На лице выступил холодный пот, и все же я рискнул податься вперед еще на несколько дюймов. Теперь я видел ее несколько лучше. Голову покрывала слегка колышущаяся вода, а когда на море упал луч закатного солнца, я увидел вокруг ее светлых волос алый ореол. Она была мертва. Я добрался до тропинки и сел на корточки. Меня тошнило и трясло. Сколько же она там пролежала? Может, она мертва уже несколько часов? Мне нужна была помощь. В доме есть телефон. Оттуда я мог позвонить в полицию. Если я поспешу, они приедут еще засветло. Я встал, сделал два неуверенных шатких шага назад и резко остановился. Полиция. До меня вдруг дошло, чем может обернуться полицейское расследование. Они легко узнают, что мы с Хелен планировали провести месяц на этой вилле. А еще чуть погодя, эта весть дойдет до Чалмерса. Стоит мне позвонить в полицию, и вся эта мерзкая история выплывет наружу. Пока я стоял, не зная, как быть, в бухточку подо мной вошла рыбацкая лодка. Я сразу понял, что меня прекрасно видно на фоне неба. До лодки было далеко, и моего лица им не разглядеть, но волна паники заставила меня быстро опуститься на корточки и спрятаться. Вот так-то, влип я по-страшному. Подсознательно я давно понимал, что напрашиваюсь на неприятности, и вот я влип. Сидя на корточках, я представил себе выражение, которое появится на жестком тяжелом лице Шервина Чалмерса, когда он услышит о том, что мы с его дочерью договорились пожить на вилле в Соренто, и что его дочь сорвалась с утеса. Чалмерс наверняка решит, что мы были любовниками. Он еще чего доброго подумает, что она мне надоела, и я столкнул ее с обрыва. Эта мысль и повергла меня в панику. Вероятно, и полиция подумает то же самое. Насколько я знал, никто не видел, как она упала. Мне нечем подтвердить время моего приезда. Вдруг она упала всего за час до того, как я появился. Тогда мое дело — труба. Единственным моим желанием было незаметно убраться отсюда и как можно скорее. Повернувшись, чтобы двинуться по тропке в обратный путь, я споткнулся о футляр камеры Хелен, который уронил, когда увидел ее. Я поднял его, поколебался, потом размахнулся, чтобы бросить с утеса, но вовремя опомнился. Сейчас я не мог позволить себе ни одной ошибки. На футляре оставались мои отпечатки пальцев. Я вытащил на свой платок и старательно протер весь футляр 5 или 6 раз, пока не убедился, что все отпечатки уничтожены. И уж только потом швырнул футляр с утеса. Повернувшись, уже смеркалось. Солнце, огромный огненный шар, пропитало море и небо красным сиянием. На одинокую белую виллу я едва взглянул, но успел заметить, что в 3 окнах загорелся свет. Паника постепенно проходила, и я, зная себя, поспешал по тропинке. Меня мучила совесть, что я бросил Хелен, но я был уверен, что она мертва, и решил, что надо думать о себе. К тому времени, как я добрался до садовой калитки, первое потрясение от ее смерти улеглось, и голова у меня снова заработала. Самым верным решением было бы позвонить в полицию. Если я чистосердечно признаюсь, что собирался месяц жить с девушкой, объясню, как я нашел тело, у них не будет причин не верить мне. Во всяком случае, меня не могли бы уличить во лжи. Если же я стану молчать, а они случайно выйдут на меня, то вполне справедливо заподозрят во мне виновника ее смерти. Я бы так и сделал, кабы не предстоящее новое назначение. Больше всего на свете мне хотелось заведовать иностранным отделом. Я понимал, что этой должности мне не видать, если Чалмерс узнает правду. Было бы сумасшествием с моей стороны отказаться от блестящего будущего, сообщив полиции правду. Ведь между нами ничего не было, твердил я себе. Я ее даже не любил, эту девушку. Во мне просто пробудился глупый, безответственный инстинкт. Она сама во всем виновата. Это она соблазняла меня, она все устроила. По словам Максвелла, она сирена с большим опытом. Ей не впервые втягивать мужчин в беду. Я буду распоследним дураком, если даже не попытаюсь спастись. Сбросив груз с души, я успокоился. Ну что ж, подумал я, надо удостовериться, что никто не знает о моем визите сюда. Я должен обеспечить себе алиби. Я уже добрался до калитки, откуда дорожка вела через сад к дому. Там я задержался и взглянул на часы. Было 9:30. Максвелл и Джина думают, что я уже в Венеции. Надежды добраться отсюда до Венеции сегодня вечером не было никакой. Единственная возможность обеспечить себе алиби — это вернуться в Рим. Рано утром я пошел бы на работу и дал им понять, что решил не ездить в Венецию, а остался в Риме, чтобы закончить главу романа, над которым работал. Алиби было не ахти какое, но ничего лучшего я в тот момент придумать не мог. Полиция легко докажет, что я не был в Венеции, но как доказать, что я не провел весь день дома? В квартиру вела отдельная лестница, никто никогда не видел, как я вхожу или выхожу. Я очень жалел, что не взял машину. Добраться на ней до Рима было бы проще простого, а взять Линкольн, который я видел на площадке перед домом, у меня не хватит духу. Женщина из деревни, нанятая вести хозяйство на вилле, наверняка знала, что Хелен приехала на машине. Если машина исчезнет, полиция может прийти к заключению, что смерть Хелен не случайна. Придется топать до Соренто, а потом попытаться уехать на поезде в Неаполь. Огибая машину на пути к подъездной аллее, я оглянулся на тихую темную виллу, и меня чуть не хватил удар. Неужели мне померещилась вспышка света в гостиной? Я проворно и бесшумно шмыгнул за машину и присел на косточки. Сердце у меня колотилось. Я долго смотрел на окна гостиной и вдруг снова увидел отблеск белого света, который тут же погас. Я подождал. Свет зажегся опять. На этот раз он горел дольше. В гостиной был какой-то человек с фонариком. Кто он? Не женщина из деревни. Она бы включила свет, с какой стати ей таиться. Вот когда я по-настоящему испугался. Пригибаясь пониже, я отодвинулся от машины, пересек бетонированную площадку и отошел подальше от виллы, пока не оказался под прикрытием огромной гортензии. Я спрятался за нее и снова уставился на окна. Луч света передвигался по гостиной, как будто незваный гость что-то искал. Мне хотелось узнать, кто же это. Меня так и подмывало подкрасться и захватить врасплох этого человека, кто бы он ни был, скорее всего, какой-нибудь воришка, но я знал, что показываться нельзя. Никто не должен знать, что я побывал на вилле. Смотреть, как свет передвигается по комнате, и быть обреченным на бездействие, выводило меня из себя. Минут через 5 свет погас. Наступила долгая пауза. Затем я различил высокую фигуру, возникшую в дверном проеме. Человек задержался на мгновение на верхней ступеньке. Было уже темно, и я смог разглядеть только его смутный контур. Упругим шагом он спустился по ступенькам, подошел к машине и заглянул в нее, включив свой фонарик. Я был у него за спиной и разглядел, что на голове у него черная фетровая шляпа с широкими мягкими опущенными полями. Мощные плечи его выглядели внушительно. Теперь я уже радовался, что не вошел в дом и не застал его врасплох. Такой здоровяк мог не просто постоять за себя, но еще и поколотить. Свет погас, и он отошел от машины. Я припал к земле, ожидая, что он пойдет в моем направлении к выходу в конце аллеи. Он, однако, быстро и тихо двинулся прямо через газон, и я, прежде чем его поглотила тьма, успел разглядеть, что он направляется к тропинке, ведущей к той дальней садовой калитке. Озадаченный и обеспокоенный, я во все глаза глядел ему вслед. Затем, вспомнив, что время уходит и что мне еще надо вернуться в Рим, я вышел из своего укрытия и, торопливо пройдя по аллее, миновал ворота и оказался на дороге. Я никак не мог успокоиться и все размышлял об этом незваном госте. Воришка он или каким-то образом связан с Хелен? Вопрос оставался без ответа. Единственным утешением в этой загадочной ситуации было то, что он меня не увидел. До Соренто я добрался в 10 минут 11-го. Я бежал, шел, снова пускался бегом и прибыл на вокзал в конец измотанный. Последний поезд на Неаполь ушел 10 минутами раньше. В моем распоряжении оставалось 1 час 5 минут, чтобы каким-то образом добраться до Неаполя. Я забрал чемодан из камеры хранения, стараясь не смотреть на служителя, чтобы не дать ему запомнить мое лицо, затем вышел на привокзальную площадь, где стояло одинокое такси. Водитель дремал и проснулся, когда я уже сел в машину. «Я оплачу проезд в оба конца и дам вам 5000 лир чаевых, если вы доставите меня на Неапольский вокзал к 11:45», — сказал я ему. «На всем белом свете не найдется более безрассудного, сумасшедшего и лихого водителя, чем итальянец. Стоит раззадорить его, как это сделал я, и вам остается лишь сидеть, зажмурив глаза и молиться». На протяжении 12 миль дорога из Соренто похожа на извивающуюся змею. Тут есть крутые виражи, опасные участки, узкие места, где два автобуса могут разъехаться, только если один остановится и даст проехать другому. Водители высовываются из окон и едут страшно медленно. Мой шофер гнал по этой дороге, как по линейке. Он держал руку на клаксоне, предупреждая о своем приближении миганием фар, и все же иногда я думал, что мой час настал. По счастливой случайности мы не повстречались с местным автобусом, который ходит каждый час, иначе не миновать бы нам аварии. Когда же мы оказались на Неапольской автостраде, стало легче, и я смог немного расслабиться. В это время движение было небольшое, и такси чуть больше получаса с ревом летело на скорости 85 миль в час. На окраину Неаполя мы въехали без 5:11. Наступил самый трудный миг, так как известно, что в Неаполе круглые сутки полно машин, и ездят они медленно. Тут-то мой водитель и доказал мне, что он не только безрассудный псих, но и жизнь человеческую ни в грош не ставит. Мы врезались в поток машин, как горячий нож в масло. Ни один итальянский водитель никогда добровольно не уступит дорогу другому, но сейчас они, казалось, были рады поскорее шарахнуться в сторону. И весь наш путь до вокзала, как пунктиром, был пронизан скрипом шин резко тормозящих автомобилей, ревом гудков, злобными проклятиями. Я удивился, что полиция не вмешивается. Вероятно, прежде чем полицейский успевал поднести свисток к губам, такси уже скрывалось из виду. Мы прибыли на вокзал в 11:55. Водитель резко нажал на тормоза, с юзом остановился, повернулся ко мне и улыбнулся. Я предусмотрительно натянул шляпу на глаза, а в салоне было темно. Он меня ни за что не узнает, это уж точно. «Ну как, сеньор?» — спросил он, явно довольный собой. «Сила!» — едва выдохнул я, сунув ему пригоршню грязных 1000-лировых банкнот. «Молодец, спасибо!» — я схватил чемодан, вышел из такси и бегом пересек тротуар. В здании вокзала я купил билет и побежал по платформе к стоявшему поезду. 4 минуты спустя, сидя в одиночестве в грязном вагоне 3-го класса, я смотрел, как исчезают вдали огни Неаполя. Я ехал в Рим. Когда Джина увидела меня в дверях, ее большие синие глаза стали еще больше. «Господи, Эд!» «Привет!» Я закрыл дверь, подошел и сел на край ее стола. Оказавшись на своей территории, я испытал громадное облегчение. Этот аккуратный и уютный кабинет давал мне ощущение безопасности. Я провел 6 ужасных часов, потея в своей квартире. Сидеть в одиночестве и все время раздумывать о смерти Хелен было выше моих сил. «Что-нибудь случилось?» — резко спросила она. Меня так и подмывало рассказать ей, как все плохо. «Да нет, ничего не случилось», — сказал я. «Мне не удалось забронировать номер в Венеции. Тогда я подумал, что могу покорпеть над своим романом и, попав в плен к собственной одаренности, не мог остановиться до 3 часов ночи. «Но ведь ты вроде бы в отпуске», — сказала Джина. В ее глазах сквозили тревога и недоумение, предупредившие меня, что она не уверена в моей искренности. «Куда же ты едешь, если не в Венецию?» «Ох, не изводи ты меня», — ответил я, обнаружив, что мне трудно дается шутливый тон. Вероятно, не следовало приходить к Джине сразу после смерти Хелен. Я уже говорил, что Джина обладала некоторой способностью узнавать, что у меня на уме. Она уставилась на меня, и по ее взгляду я понял, что она заподозрила неладное. Я решил взять машину и смотать в Монте-Карло. Мой паспорт где-то тут у тебя, не так ли? Дома я его что-то никак не найду. Тут дверь отворилась, и вошел Максвелл. Он задержался в дверях и посмотрел на меня странным взглядом. В его глазах появилась враждебность. «Ну, привет», — сказал он, входя и закрывая за собой дверь. «Ты что, не можешь жить без этого заведения или считаешь, что я без тебя не справлюсь?» Я был не в том настроении, чтобы спускать такие шуточки ему с рук. «Если бы я считал, что ты не справишься, тебя бы здесь не было», — резко ответил я. «Я зашел за своим паспортом. В Венеции все отели забиты, не сунешься». Он немного успокоился, но я видел, что мое присутствие ему не нравится. «Долго же ты это выяснял? Надо быть поорганизованней. Чем же ты вчера целый день занимался?» «Работал над романом», — сказал я, закуривая сигарету и улыбаясь ему. Его лицо посуровило. «Ишь ты, пишешь роман?» «Конечно. Считается, что каждый газетчик вынашивает замысел книги. Я надеюсь сделать на ней состояние. Попробуй сам, я конкуренции не боюсь. Я умею тратить время с большим толком», — отрезал он. «Ладно, мне работать надо. Ты нашел свой паспорт?» «Это все равно, что заявить, будто я тебе мешаю, и мне лучше убираться», — сказал я, улыбаясь. «Мне надо продиктовать несколько писем». Джина отошла к шкафу для хранения документов и вернулась с моим паспортом. «Я буду готов через 5 минут, мисс Валетти», — сказал Максвелл, направляясь к себе в кабинет. «Пока, Эд. Пока». Когда дверь за ним закрылась, мы с Джиной обменялись взглядами. Я подмигнул ей. «Ну, я пойду. Я позвоню тебе, когда найду гостиницу». «Хорошо, Эд. Я побуду тут еще 2 дней. До утра четверга я буду дома. Если что-нибудь стрясется, ты знаешь, где меня найти». Она бросила на меня колючий взгляд. «Но ты же в отпуске. Мистер Максвелл тут за всем присмотрит». Я выдавил улыбку. «Я знаю, но все равно, если вдруг я вам понадоблюсь, я буду дома. Пока». Я ушел, а она смотрела мне вслед. Я направился к машине. Я не был уверен, что проявил благоразумие, подбросив Джинни этот намек, но знал, что рано или поздно придет весть о смерти Хелен. Полиция наверняка свяжется с нашим пунктом, и мне хотелось с самого начала участвовать в расследовании. Я вернулся домой. Работать над романом не было настроения. Мысль о смерти Хелен не оставляла меня. Чем больше я о ней думал, тем отчетливее понимал, какой я дурак. Ведь я теперь не найду покоя. Наверняка полиция заинтересуется загадочным Дугласом Шерардом. Хелен сказала, что сняла виллу на это имя. Агент по продаже недвижимости обязательно сообщит об этом полиции. Станут задавать вопросы, кто такой Дуглас Шерард, где он. Возможно, полиция не проявит излишней дотошности. Они узнают, что Хелен не была миссис Дуглас Шерард, и догадаются, что она собиралась жить с каким-то мужчиной, а мужчина этот не объявился. Но удовлетворятся ли они этим? Оставит ли эту линию расследования? Достаточно ли надежно замял я следы, чтобы остаться в тени, если они займутся поисками Шерарда? Я сидел в своей большой гостиной, выходившей на римский форум, и думал. Когда 10:00 раздался телефонный звонок, я с трудом заставил себя подняться с кресла, чтобы взять трубку. «Алло», — сказал я, сознавая, что квакаю, как лягушка. «Это ты, Эд?» Я узнал голос Максвелла. «Разумеется, я. Кто же, по-твоему, еще? Ты можешь немедленно приехать сюда?» Он был взволнован. «Бог мой, такое дело свалилось на мою голову. Только что звонили из полиции. Они говорят, нашли Хелен Чалмерс мертвой». «Мертвой? Как?» «Приезжай, ладно? Они могут прибыть с минуты на минуту, и я хочу, чтобы ты был здесь. Еду?» — сказал я и положил трубку. «Вот, значит, как. Завертелось комнату, налил себе шотландского и выпил. Руки у меня слегка дрожали, а когда я взглянул в зеркало над баром, то увидел, что лицо у меня бледное и одутловатое, а в глазах испуг. Я вышел из квартиры и спустился к подземному гаражу. К тому времени, как я влился в густой поток машин, виски начало действовать, и мне уже было не так страшно. Остановившись перед зданием, в котором располагался корпункт Western Telegram, я, наконец, избавился от дрожи в руках. Максвелла и Джину я застал в приемной. Вид у Максвелла был неважный, лицо белое, как свежевыпавший снег, Джина тоже казалась встревоженной. Когда я вошел, она окинула меня долгим смущенным взглядом и отошла подальше, но я чувствовал, что она продолжает наблюдать за мной. «Как хорошо, что ты пришел!» — воскликнул Максвелл. Его враждебности и самодовольства как не бывало. «Что скажет старик, когда услышит? Кто сообщит ему эту новость?» «Успокойся», — резко сказал я. «Что случилось? Давай выкладывай». «Подробности не сообщили. Сказали лишь, что ее нашли мертвой. Она упала с какого-то утеса в Соренто». «Упала с утеса?» Я уже заиграл по-настоящему. «А что она делала в Соренто?» «Не знаю». Максвелл нервно закурил сигарету. «Такой уж я везучий, что это случилось в первый же мой наезд сюда. Послушай, Эд, придется тебе сообщить Чалмерсу, он взбеленится. Не суетись, сообщу. Я вот чего не понимаю, зачем ее занесло в Соренто? Вероятно, полиция знает. Боже мой, надо же такому случиться именно со мной». Он стукнул кулаком по ладони другой руки. «Ты должен заняться этим, Эд. Ты знаешь, что за человек Чалмерс. Он потребует расследования, он непременно потребует расследования, он будет требовать...» «А заткнись ты!» — сказал я. «Перестань заводиться. Твоей вины тут нет. Пусть тебя расследует, если хочет». Он попытался взять себя в руки. «Тебе легко говорить. Ты его любимчик. Я же для него тьфу». Тут отворилась дверь, и вошел лейтенант Карлотти из римского отдела по расследованию убийств. Карлотти был черноволосый коротышка с загорелым морщинистым лицом и проницательными бледно-голубыми глазами. Ему было почти 45, но выглядел он на 30. Мы были знакомы 2 или 3 года и хорошо ладили. Я знал его как умного, добросовестного полицейского, лишенного, однако, какого-либо таланта. Результатов он добивался благодаря старательному, неустанному корпению. «Я думал, вы в отпуске», — сказал он, пожимая мне руку. «Я уже собирался уезжать, когда все это свалилось», — сказал я. «Вы знакомы с сеньорой Валетти? А это сеньор Максвелл. Он замещает меня во время моего отпуска». Карлотти пожал руку Максвеллу и поклонился Джинни. «Выкладывайте», — сказал я, усаживаясь на письменный стол Джинни и приглашая его сесть на стул. «Вы уверены, что это Хелен Чалмерс?» «Полагаю, в этом нет никакого сомнения», — сказал он, стоя прямо передо мной и даже не собираясь занимать стул, на который я ему указал. 3 часа назад я получил сообщение из управления полиции Неаполя, что у подножия утеса в 5 милях от Соренто обнаружено тело молодой женщины. Полагали, что она свалилась с тропинки на утесе. 30 минут назад мне сказали, что ее личность установлена, это сеньора Хелен Чалмерс. Вероятно, она сняла какую-то виллу недалеко от того места, где упала. Когда виллу обыскали, из содержимого багажа стало ясно, кто она. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вашей редакции поехал со мной в Соренто для опознания тела. Этого я и ожидал. При мысли о том, чтобы идти в морг и опознавать то, что осталось от красотки Хелен, меня чуть не вывернуло. «Ты встречал ее, Эд?» — поспешно сказал Максвелл. «Ехать придется тебе. Я ведь видел только ее фотографии. Я отправляюсь прямо сейчас», — сказал Карлотти, глядя на меня. «Вы можете поехать со мной?» «Поехали», — сказал я и соскользнул со стула. Повернувшись к Максвеллу, я продолжал. «Ничего никому не сообщай, пока я не позвоню». «А как быть с Чалмерсом? Его я беру на себя», — сказал я. И, повернувшись к Карлотти, добавил: «Ладно, идемте». Выходя за Карлотти из приемной, я похлопал Джину по плечу. По дороге к римскому аэропорту я нарушил молчание. «Вы имеете представление, как это случилось?» «Я же сказал вам, она упала с утеса». Он посмотрел на меня серьезным, долгим взглядом. «Я слышал, а нет ли каких других сведений?» Он пожал плечами так, как это делают только итальянцы. «Не знаю. Она сняла виллу под именем миссис Дуглас Шерард. По-моему, она была не замужем, так? Насколько я знаю, нет. Он закурил мерзкую итальянскую сигарету и выпустил дым в окно. «Есть некоторое осложнение», — сказал он после продолжительного молчания. «Сеньор Чалмерс — большой человек. Я не хочу нажить неприятности, но я тоже. Он не только большой человек, но еще и мой босс. Я уселся поудобнее. Кроме того, что она назвалась миссис Дуглас Шерард, какие еще осложнения? Вы о ней что-нибудь знаете?» Его холодные голубые глаза искали ответ в выражении моего лица. «Сейчас об этом деле известно только нам с вами и неаполитанской полиции, но долго замалчивать его нельзя. Похоже, у нее был любовник». Я скорчил гримасу. «Чалмерсу это понравится. Будьте осторожны в разговоре с газетчиками, лейтенант». Он кивнул. «Я понимаю. Насколько я слышал, она сняла виллу на имя мистера и миссис Дуглас Шерард. Как вы думаете, она не могла выйти замуж тайно?» «Все может быть. Но я считаю это маловероятным. Я тоже. Я думаю, в Соренто она отправилась на греховный медовый месяц». И снова он выразительно передернул плечами. «Вы знаете, кто этот Дуглас Шерард?» «Нет». Он постучал по сигарете, стряхивая пепел. «Гранди, который ведет это дело, похоже, склонен считать, что произошел несчастный случай. Меня он попросил подключиться к расследованию только потому, что мистер Чалмерс — богатый человек. К несчастью, тут замешан любовник. Не будь любовника, все было бы куда проще. А о нем не обязательно упоминать», — сказал я, глядя из окна машины. «Возможно, возможно. Вы точно знаете, что у нее не было любовника?» «Я о ней практически ничего не знаю. Я почувствовал, как у меня повлажнели ладони. Мы не должны делать поспешных выводов. Пока не видели тело, мы вообще не знаем наверняка, что это она». «Боюсь, что она. На всей одежде и на багаже стоят ее метки. Среди ее вещей нашли письма. Так что на этот счет нет никаких сомнений». Мы замолчали, и лишь в самолете на Неаполь он вдруг сказал: «Вам придется объяснить положение сеньору Чалмерсу. Тот факт, что она сняла виллу под чужим именем, обязательно всплывет на дознании у следователя. Этого никак не избежать». Я видел, что он боится сам связываться с Чалмерсом. «Да-да, разумеется», — сказал я. «Это не ваше дело и не мое». Он снова закурил свою мерзкую сигарету, поглубже уселся в кресле и погрузился в размышления. «Я тоже». То, что он больше ничего не сказал о Дугласе Шерарде, даже меня встревожило. Я знал Карлотти. Он работал медленно, но на совесть. Мы добрались до Неаполя около полудня. Нас поджидала полицейская машина. Рядом с ней стоял лейтенант Гранди из неаполитанской полиции. Это был человек среднего роста, с продолговатым лицом, выступающими скулами и резко очерченным носом, темными серьезными глазами и оливковой кожей. Он пожал мне руку, глядя куда-то поверх моего правого плеча. У меня сложилось впечатление, что он не очень рад моему обществу. Он устроил так, чтобы Карлотти сел на заднее сиденье, а я на переднее рядом с шофером. Сам он уселся рядом с Карлотти. Ехали мы долго и быстро. Мы добрались до Соренто, и полицейский шофер повез нас вокруг железнодорожной станции к небольшому кирпичному зданию, служившему городским моргом. Мы вышли из машины. Карлотти сказал мне: «Вам будет неприятно, но ничего не поделаешь. Ее надо опознать». «Ничего страшного», — ответил я. Но оказалось страшно. Меня бросило в пот, и я знал, что побледнел. Хорошо, что не нужно было беспокоиться о своей внешности. В подобных обстоятельствах так бы выглядел любой. Я прошел за ним в здание. Мы преодолели выложенный кафелем коридор и оказались в маленькой пустой комнате. Посреди комнаты стоял топчан, на котором лежало тело, накрытое простыней. Мы подошли к топчану. Сердце у меня почти не билось, к горлу подкатывала тошнота. Я испытывал страшную слабость. Я смотрел, как Карлотти потянулся и отдернул простыню. Да, это была Хелен. И, разумеется, она была мертва. Вид ее мертвого разбитого лица лишил меня мужества.

По самой грубой оценке они стоят не менее 3 миллионов лир. Пока он выписывал мне квитанцию, которую я должен был подписать, я глазел на шкатулку и ее содержимое. Их мог украсть кто угодно. Я почувствовал, как по спине у меня пробежал холодок. Значит, незваный гость, виденный мной, вряд ли был мелким воришкой. Тогда кто же он? Я вздрогнул, услышав телефонный звонок. Трубку снял Карлотти. «Да-да-да», — сказал он. Долго слушал, потом что-то пробормотал и положил трубку. В комнату вошел Гранди, и лицо его выражало нерешительность. Карлотти закурил сигарету и сказал: «Только что получены результаты вскрытия». Я видел, что он чем-то расстроен. Во взгляде вновь появилась тревога. «Но вы же знаете, как она умерла», — сказал я в попытке прервать долгую паузу. «Это-то да». Он отошел от телефона. Я чувствовал его беспокойство, как в темноте чувствуешь прикосновение чьей-то руки. «Что-нибудь новое?» Я осознавал, что мой голос звучит чересчур резко, и увидел, как Гранди повернулся и посмотрел на меня. «Да, есть кое-что», — сказал Карлотти и поморщился. «Она была беременна». Было почти 3:30, когда Карлотти закончил осмотр дома и допрос крестьянки, которую я так и не увидел, только слышал их приглушенные голоса, доносившиеся из кухни. Сам я сидел в гостиной, куря одну сигарету за другой. Разум мой был охвачен паникой. Итак, Хелен была беременна. Это будет последний гвоздь в крышке моего гроба, если они когда-нибудь дознаются, кто такой Дуглас Шерард. Сам-то я знал, что не повинен не только в ее смерти, но и в ее беременности. Но кто мне поверит? Угораздило же меня с ней связаться, безмозглый законченный дурак. Кто же был ее любовником? Я снова подумал о таинственном широкоплечьем визитере, которого увидел накануне вечером. Не он ли? Возможно. Теперь ясно, что он не вор. Ни один вор не оставил бы на туалетном столике драгоценности на 3 миллиона лир. Я продолжал мысленно обсасывать ситуацию, и так, и этак, поглядывая на часы на каменной доске и понимая, что через полчаса мне придется сообщить Чалмерсу подробности. И чем больше я раздумывал, тем острее осознавал, что один неверный шаг, и мне крышка. Когда стрелки показывали 3:44, в гостиную вошел Карлотти. «Есть осложнение», — мрачно сказал он. «Знаю, вы раньше это говорили». «Как вы думаете, она была не из тех, кто может покончить жизнь самоубийством?» Этот вопрос меня напугал. «Знаю, говорил вам, я с ней почти не знаком. Я почувствовал необходимость втолковать ему это как следует и продолжал. Чалмерс попросил меня встретить ее в аэропорту и отвезти в гостиницу. Это было почти 14 недель назад. С тех пор я ее почти не видел, я просто ничего о ней не знаю». «Гранди думает, что ее, должно быть, бросил любовник», — сказал Карлотти. «Мою тираду он, похоже, пропустил мимо ушей. Он полагает, что она в отчаянии прыгнула с утеса. Американские девушки так не делают, они слишком практичны. Будьте осторожны, преподнося эту версию Чалмерсу. Вряд ли она придется ему по нраву. А я и не преподношу ее сеньору Чалмерсу, я преподношу ее вам», — спокойно ответил Карлотти. Вошел Гранди и сел. Он уставился на меня холодным враждебным взглядом. Похоже, я ему чем-то не нравился. «Мне можете говорить что угодно», — сказал я, не спуская глаз с Карлотти. «Это вам все равно не поможет. Но с Чалмерсом будьте поосторожнее». «Да-да», — согласился Карлотти, — «я понимаю. Но я надеюсь на вашу помощь. Похоже, тут не обошлось без интрижки. Крестьянка говорит, что девушка приехала сюда 2 дня назад, приехала одна. Она сказала женщине, что на следующий день должен прибыть ее муж. Стало быть, вчера. По словам крестьянки, она явно его ждала. Настроение у нее было прекрасное». Он замолчал и уставился на меня. «Я повторяю вам то, что сказала женщина. В таких вопросах женщинам очень часто можно верить». «Да, продолжайте», — сказал я. «Я с вами не спорю». «Этот мужчина должен был прибыть в Торренто из Неаполя в 3:30. Синьорина сказала, что поедет встречать поезд, а женщине велела прийти в 9 вечера убрать после обеда. Женщина ушла с виллы в 11 утра, Между 11 и тем временем, когда Синьорине нужно было уезжать встречать поезд, произошло какое-то событие, которое либо помешало Синьорине встретить поезд, либо отбило у нее охоту встречать его. Но какое же? Он передернул плечами. Возможно, она получила какое-то известие. Звонить ей не звонили. Не знаю, я думаю, она могла как-то узнать, что ее возлюбленный не приедет. «Это только догадки», — сказал я. «Не увлекайтесь ими в присутствии Чалмерса. К тому времени у нас могут появиться кое-какие факты. Я просто проверяю версии». Он беспокойно ходил по комнате. В частности, версию Гранди о самоубийстве в припадке уныния. «Какое это имеет значение?» — спросил я. «Она мертва. Разве нельзя допустить, что это несчастный случай? Обязательно, что ли, трезвонить на весь свет, что она была беременна? Следователю представят протокол вскрытия. Замять это невозможно». «Ладно», — нетерпеливо сказал Гранди, — «у меня дела, надо искать этого Шерарда». Шея у меня похолодела, будто к ней приложили кусок льда. «Я позвоню сеньору Чалмерсу», — сказал я, стараясь придать голосу как можно больше непринужденности. «Ему захочется знать, что происходит, что ему сказать». Они переглянулись. «На данной стадии расследования лучше всего будет сказать ему как можно меньше», — ответил Карлотти. «Я полагаю, упоминать этого Шерарда было бы неблагоразумно. Вы не могли бы просто сказать, что она сорвалась с утеса во время съемки, что будет дознание и следствие по всей форме, а пока его прервал телефонный звонок». Гранди поднял трубку, послушал и посмотрел на меня. Я взял у него трубку. «Алло?» Дженна сказала. 10 минут назад звонил мистер Чалмерс. Он сказал, что немедленно вылетает. Ты должен встретить его завтра в аэропорту Неаполя в 18:00. Я медленно перевел дух. К такому я был совершенно не готов. Как он говорил? Очень кратко и резко, сказала Джина. А в остальном вроде нормально. Спрашивал, что? Нет, ничего, только сообщил время прибытия и просил, чтобы ты его встретил. Хорошо, я встречу. Могу чем-нибудь помочь? Нет, иди домой, Джина. Пока ты мне не понадобишься. Ну, если понадоблюсь, я весь вечер дома, окей. Но я тебя не побеспокоил. Пока, сказал я и положил трубку. Карлотти наблюдал за мной, хмуря брови. Завтра в 18:00 в Неаполь прибудет Чалмерс, сказал я. К этому времени вам лучше раздобыть кое-какие факты. О том, чтобы сказать ему как можно меньше, не может быть и речи. Придется выложить ему все и подробно. Карлотти, скорчив гримасу, поднялся на ноги. «Завтра к вечеру мы, вероятно, отыщем этого Шерарда», — сказал он и посмотрел на Гранди. «Оставьте здесь своего человека, пусть сидит, пока его не сменят. Вы можете отвезти нас в Соренто, и не забудьте драгоценности, сеньор Доссон». Я взял кожаную шкатулку, сунул в карман. Пока мы спускались по ступенькам и шли по аллее к полицейской машине, Карлотти сказал Гранди: «Я оставляю вас в Соренто. Попытайтесь разузнать, не знает ли кто Шерарда и не видели ли его в Соренто. Проверьте всех американских туристов, особенно приехавших в одиночку». Я почувствовал, что пот у меня на лице, несмотря на жару, холодный. Я добрался до Неапольского аэропорта без нескольких минут 6. Мне сказали, что нью-йоркский самолет не опаздывает и вот-вот приземлится. Я подошел к терминалу, закурил сигарету и стал ждать. Встречающих было 4. 2 пожилые дамы, толстый француз и платиновая блондинка с бюстом, какую можно увидеть только на страницах Эсквайра. На ней был белый костюм из акульей кожи и черная шляпка с гроздью бриллиантов, которые обошлись кому-то в кучу денег. Я посмотрел на нее, и она обернулась. Наши взгляды встретились. «Простите, вы не мистер Доссон?» — спросила она. «Верно», — удивленно ответил я и снял шляпу. «И миссис Шервин Чалмерс». Я вытаращился на нее. «Вы? Разве мистер Чалмерс уже прибыл?» «О, нет-нет. Я делала кое-какие покупки в Париже на прошлой неделе», — сказала она, испытывающе глядя на меня своими глубоко посаженными темно-фиолетовыми глазами. Она была красива, но слишком броско, как нью-йоркская театральная статистка.

— сказал он, ткнув толстым пальцем в бриллиантовое ожерелье. «Что я, дурак, дарить такое ребенку?» Потянувшись через его плечо, Джун хотела взять ожерелье, но он грубо оттолкнул ее руку. «Оставь!» Резкость его голоса напугала меня. «Поди сядь!» Едва поведя плечами, она вернулась на свое место у окна. Чалмерс сгреб драгоценности обратно в шкатулку, закрыл крышку. Обращался он со шкатулкой так, будто она сделана из яичной скорлупы. Потом долго и неподвижно сидел, уставившись на шкатулку, и осмотрел на него, гадая, каким будет его следующий шаг. А что он его сделает, я не сомневался. Он снова обретал уверенность в себе, окружавший его ореол величия снова возгорался. Его жена, глазевшая в окно, и я, разглядывавший собственные руки, снова превратились в пигмеев. «Свяжитесь по телефону с этим Джузетто. Как там его?» Бросил Чалмерс, не глядя на меня, ну, с этим следователем. Я отыскал номер Малетти в телефонной книге. Пока я ждал, когда нас соединят, Чалмерс продолжил. «Сообщите новость в прессу. Хелен находилась на отдыхе, сорвалась с утеса и разбилась насмерть. Никаких подробностей, слушаюсь», — сказал я. «Завтра в 9 будете здесь с машиной, я хочу съездить в морг». Голос на линии ответил, что это контора следователя. Я попросил соединить меня с Малетти. Когда он взял трубку, я сказал Чалмерс, что следователь на проводе. Он встал и подошел к телефону. «Ну, за дело, Досон», — сказал он, беря у меня трубку. «Имейте в виду, никаких подробностей». Выходя из комнаты, я услышал, как он произнес. «Говорит Шервин Чалмерс». И собственное имя в его устах каким-то образом прозвучало гораздо важнее и произвело гораздо большее впечатление, чем любое другое имя на свете. Часть пятая. На следующее утро в 9 я, как мне было приказано, ждал у отеля «Везувий» в нанятом Роллс-Ройсе. Итальянская пресса уделила Хелен довольно много внимания. Почти все газеты поместили ее фотографию, на которой она была изображена в том виде, в каком я увидел ее впервые. Очки в роговой оправе, волосы стянуты назад, лицо серьезное и интеллектуальное. Накануне вечером, выйдя от Чалмерса, я сразу же позвонил Максвеллу и дал указание сообщить эту весть. «Подай все как можно скромнее», — сказал я. «Ничего из ряда вон выходящего, история такая. Будучи на отдыхе в Соренто и ведя съемку кинокамерой, она так увлеклась тем видом, который снимала, что сорвалась с утеса». «И ты думаешь, кто-нибудь на это клюнет?» — спросил он возбужденным голосом. «Всем захочется узнать, чем это она там занималась одна на такой огромной вилле». «Знаю», — отрезал я, — «но это все, Джек, и тебе никуда не деться. Когда появится что-нибудь новое, сразу дадим. Так хочет старик». Увидев утренние газеты, я отдал ему должное. Он в точности последовал моим указаниям. В прессе появилась эта история и фотография, ничего другого. Газеты сообщали только эти факты, трезво, без истерики. Минут в 10:10 Чалмерс вышел из отеля и влез на заднее сиденье Роллс-Ройса. Под мышкой у него была куча газет, в зубах сигара. Мне он даже не кивнул. Я знал, куда ему нужно, поэтому не стал терять времени на расспросы, а усевшись рядом с шофером, велел ехать в Соренто, да поживее. Меня несколько удивило, что Джун Чалмерс с нами не поехала. К тому времени, как мы добрались до Соренто, он просмотрел все газеты. Он сидел, курил сигару и смотрел в окно, общаясь с единственным богом, которого он когда-либо будет знать, с самим собой. Я направил шофера к моргу. Когда Роллс-Ройс остановился у знакомого мне небольшого здания, Чалмерс вылез и, сделав мне знак оставаться на месте, прошел внутрь. Вышел он так же бодро, как и вошел, в зубах сигара, уже почти догоревшая. Я решил, что смотреть на мертвую дочь с сигарой в зубах значит до конца играть роль железного человека. Не успел я выскочить из машины и придержать для него дверцу, как он уселся на заднее сиденье. «Окей, Досон, теперь посмотрим на эту виллу». За время поездки туда мы не обменялись ни единым словом. Я вышел из машины, отворил чугунные ворота и снова сел, а когда мы проползли по аллее, я увидел, что Линкольн с открывающимся верхом все еще стоит на площадке перед парадной. Чалмерс вылез из Роллс-Ройса и спросил, «Это ее машина?» Я сказал, что да. Он скользнул по ней взглядом, поднялся по ступенькам, вошел в дом. Я последовал за ним. Пока Чалмерс осматривал виллу, я оставался на заднем плане. Спальню он оставил напоследок и надолго там застрял. Сгорая от любопытства, чем он там занимается, я пододвинулся бочком к двери и заглянул. Он сидел на кровати рядом с одним из чемоданов Хелен. Его большие толстые руки утопали в массе нижнего нейлонового белья, а сам он пристально смотрел в окно. На лице его было выражение, от которого меня бросило в дрожь. Я молча отодвинулся, чтобы не видеть его. Прошел в гостиную, сел и закурил. Последние два дня были худшими в моей жизни. Я чувствовал, что попал в западню и теперь ждал, когда придет охотник и прикончит меня. Большую часть ночи я провел в тревожных раздумьях, и тревога эта не оставила меня и теперь, пока я сидел и дожидался Чалмерса. Он, наконец, вышел и неторопливо направился через гостиную к окну. Я наблюдал за ним, гадая, что у него на уме. Он постоял там несколько минут, потом повернулся, подошел, сел на стул неподалеку от меня. «Вы мало видели Хелен, когда она была в Риме?» — спросил он, уставившись на меня своими глазами цвета дождя. Вопрос оказался неожиданным, и я почувствовал, как весь цепенею. «Да, я дважды заходил к ней, но она, похоже, не очень-то была мне рада», — сказал я. «По-моему, она смотрела на меня, как на подчиненного своего отца». Чалмерс кивнул. «А вы не знаете, что у нее были за друзья?» «Боюсь, что нет. Она, очевидно, попала в очень дурную компанию». Я промолчал. «Драгоценности и машину ей наверняка подарил этот Шерард», — продолжал он, глядя на свои веснушчатые руки. «Похоже, я совершил ошибку, давая ей так мало денег. Надо было давать побольше и отправить с ней какую-нибудь женщину. Когда появляется красивый хлыщ, у которого денег куры не клюют, и он не скупится на подарки, тут неважно, насколько порядочна девушка, все равно ей трудно устоять. Мне не знать человеческую природу. Не следовало подвергать ее такому искушению». Он вытащил сигару и принялся снимать с нее целлофановую обертку. «Она была глубоко порядочная девушка, Доссон», — продолжал он. «Серьезная девушка, студентка, хотела изучать архитектуру. Потому-то я и отпустил ее в Италию. Рим нужен архитекторам, как воздух». Вытащив носовой платок, я вытер лицо, но ничего не сказал. «Я о вас весьма высокого мнения», — снова заговорил он, — «иначе я не поручал бы вам иностранный отдел. Со следователем я уладил. Он сделает заключение смерти при случайных обстоятельствах. Разговоров о беременности не будет. С шефом полиции я тоже переговорил. Он согласился ничего не ворошить. Пресса будет играть по правилам. Тут я тоже сказал свое слово. Так что теперь у нас полная свобода действий. Я хочу поручить это дело вам. Послезавтра мне надо быть в Нью-Йорке. Раскручивать все самому у меня нет времени, а у вас есть. Отныне, Доссон, вы будете заниматься только поисками Шерарда». Я сидел в оцепенении и смотрел на него. «Заниматься поисками Шерарда?» — повторил я. Чалмерс кивнул. «Ну да, Шерард соблазнил мою дочь, и теперь он, черт бы его побрал, за это заплатит. Но сначала надо найти его. В этом и будет заключаться ваша работа. Денег берите сколько хотите, помощников тоже. Можете нанять кучу частных сыскарей. Двух-трех я пришлю из Нью-Йорка, если здешние никуда не годятся. Это будет непросто. Ясно, что он действовал под чужим именем, но где-то он наверняка оставил улику, а найдя ее, вы найдете и другие улики, а потом отыщите его. Можете на меня положиться, мистер Чалмерс. Каким-то образом сумел выдавить я. Дайте мне знать, как вы собираетесь взяться за эту работу. Я хочу быть постоянно в курсе дела. Если я сам что-нибудь придумаю, я вам сообщу. Главное — найти его, и найти как можно скорее. А что будет, когда мы его найдем? Я просто вынужден был задать этот вопрос. Мне надо было знать. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел такое выражение, что у меня пересохло во рту. «Я представляю это так», — заговорил он. «Хелен повстречала этого подонка вскоре после приезда в Рим. Ему недолго понадобилось, чтобы соблазнить ее. Если учесть, что она прибыла в Рим 14 недель назад, он времени даром не терял. Она, вероятно, сообщила ему о своей беде, а он, как и все подобные крысы, стал потихоньку сматывать удочки. Я полагаю, Хелен сняла эту виллу в надежде вернуть его. Он повернул голову и оглядел гостиную. Довольно романтично, правда? Скорее всего, она надеялась, что здешнее окружение смягчит его сердце. По словам этого сыскаря итальяшки, Сарард, или как он там себя называет, приехал сюда, но не смягчился. «Знаете, что я думаю?» — продолжал Чалмерс, переключая на меня всю силу своей личности. «Я думаю, смерть Хелен не была случайной. Я полагаю, либо она пыталась запугать его и заставить жениться на себе, угрожая самоубийством, а когда он сказал, ну, мол, давай прыгай, она и прыгнула, либо же, дабы заткнуть ей рот, он сам столкнул ее с утеса. Вы не можете поверить, что...» — заговорил я, и голос мой доносился, как из туннеля. «Не думаю, чтобы она прыгнула», — сказал он, подаваясь вперед, лицо каменное, глаза страшные. «Скорее всего, он ее убил. Он знал, что она моя дочь, что рано или поздно мне все станет известно. Он знал, что против меня у него никаких шансов, вот и подманил ее к краю пропасти и столкнул. Но это же убийство», — сказал я. Он оскалился в безрадостной улыбке. «Разумеется, убийство. Но это уже не ваша проблема. От вас требуется только найти его. Дальше за дело возьмусь я».